Глава 5. Вчерашняя пресс-конференция в Московском полицейском управлении была полностью посвящена проблеме борьбы с наркотиками. Несмотря на очевидные успехи, достигнутые нашими полицейскими на этом поприще, полковник Федотов выглядел мрачным и заявил, что не удовлетворен результатами. Журналистам остается только гадать о причинах недовольства полковника, который зарекомендовал себя жестким и непримиримым. Московский комсомолец. Сенсационная новость. Как сообщил нам пожелавший остаться неназванным источник, вчера вечером было совершено дерзкое ограбление квартиры Юрбека Томбе. К сожалению, директор торговой гильдии наотрез отказался комментировать эту информацию. Однако, как нам стало известно, сегодня утром была уволена вся охрана его роскошного дома на Остоженке и расторгнут контракт с фирмой «Дозорный Волхв», отвечавшей за магическую защиту этого считавшегося неприступным тигротком. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Гальяновская, 1 августа, среда, 9:09. Вероника до сих пор удивлялась тому, как ей удается читать эти необыкновенные таблички. А в том, что бронзовые редкости, отданные ей Валей Пенкиной, были необыкновенными, девушка не сомневалась. И дело было даже не в том, что они являлись настоящими раритетами, которым самое место в музее, совсем не в том. Прикасаясь к бронзовым прямоугольникам, Вероника чувствовала скрытую в них тщательно спрятанную силу. На них была не просто информация, но тайное послание, отправленное сквозь века и терпеливо дожидавшееся своего часа. «Да, именно так, послание. Ты молодец, что поняла это». «Я смогу вызвать Лёшеньку?» «Лёшеньку?» Загадочный внутренний голос запнулся, пытаясь понять, о чём идёт речь. «Ах, Лёшеньку! Конечно! Таблички даруют тебе такую возможность. Великий господин щедр в своей снисходительности к порокам». «Что ты имеешь в виду?» «Давай займёмся делом». Начертанные на табличках значки отдалённо напоминали руны. Разбивки на отдельные слова и предложения не было. Знаки препинания отсутствовали полностью, и содержание прямоугольников, на первый взгляд, представляло собой непрерывные строчки рун, изредка прерываемые искусно выгравированными рисунками. Но только на первый взгляд. Девушка, на удивление, быстро поняла технологию чтения табличек. Она не разбирала отдельные значки, а концентрировалась на прямоугольнике целиком, словно пытаясь запомнить его содержание, и через 10-15 секунд предельного внимания в мозг начинала поступать заложенная в надписи информация. «Так читают на Азаме. Я была уверена, что ты вспомнишь». Азам. Глубокое понимание этого древнего языка влилось в Веронику неожиданно и крепко. Несколько раз она ловила себя на мысли, что может не только читать, но и говорить, и даже думать на нем. Правда, только тогда, когда Стим насыщал ее организм, придавая сил и заливая глаза тяжелым беспросветным золотом. Тогда же появлялся и внутренний голос, и потрясающая уверенность, что она сможет сделать все, что захочет, и странное ощущение, что она спит, всего лишь спит и видит интереснейший сон. «Ты действительно еще спишь, Вероника, но скоро это изменится». «Изменится что?» «Ты обретешь себя!» Содержащиеся на табличках инструкции были составлены последовательно и аккуратно. Так, словно бы неведомый автор предвидел магическую безграмотность будущего читателя и постарался избежать белых пятен. Каждый пункт был дотошно описан, тщательно прокомментирован, и Веронике оставалось лишь выполнить указанные действия. На это и ушла вся ночь. В первую очередь девушка занялась начертанием врат. В табличке было предложено использовать для изображения символов любую краску, смешанную с кровью жертвенного животного, желательно хищного. Единственными хищниками, кровь которых Вероника могла бы раздобыть, были многочисленные кошки, оккупировавшие подвал дома. Однако девушка отказалась от сомнительной перспективы ночной охоты. Во-первых, она не представляла, как будет убивать пойманных хищников. А во-вторых, изложенный в инструкции процесс принесения жертвы занимал 2 дня, а ждать Вероника не хотела. По той же причине она закрыла глаза на требование не употреблять мясо в течение 7 дней, предшествующих открытию врат. Девушка без труда выдержала бы недельный пост, но нетерпение не позволяло ей пойти на этот шаг. «Не получится, тогда проведу обряд, соблюдая все до последних мелочей». В итоге квадратные врата, украшенные несколькими заковыристыми символами, были начертаны прямо на линолеуме черной быстросохнущей нитрокраской, которую хранил на антресолях запасливый отец. Получилось не очень быстро, поскольку девушка никогда не увлекалась рисованием, но очень похоже на выгравированный на табличке образец. Тем же способом Вероника изобразила печати сторожевых башен, по одной на каждую сторону света, тщательно выверяя их расположение с показаниями найденного на тех же антресолях старого компаса. Закончив с рисованием, Вероника открыла в комнате окно. При всех своих достоинствах нитрокраска ужасно воняла, и, перейдя в гостиную, приступила к изготовлению остальных ингредиентов. На безупречно белый венец Ану была пожертвована тончайшая шелковая блузка. Девушка вырезала из нее длинную полосу, свернула по ширине лба и аккуратно нанесла на лицевую сторону 3 символа – знак рода, подтверждающий право на заговор, ключ врат Нанна и подпись великого господина, свидетельствующую о благословении Азак Тотта. Такую же подпись, как та, что уже украшала правую сторону бритой головы Вероники. Девушка еще не до конца понимала, кто такой этот загадочный Азак Тотт. Но судя по тому, что автор предупреждал об особой тщательности воспроизведения автографа, существом он был могущественным и весьма обидчивым. Официальная человская история, которую преподавали в школах, не упоминала в своих скрижалях Гиперборею. Ведь если бы Вероника знала, скольких несчастных уничтожил великий господин за неправильное изображение и несанкционированное использование своей подписи, еще неизвестно, хватило бы у нее духу доверить начертание автографа простому татуировщику, а теперь еще и своим неумелым рукам. А так это был не более чем очередной символ, и все мысли девушки были заняты другим. Где взять лампы? Для заговора врат Нанна их требовалось 5. И если главная была описана как круглая чаша, то остальные 4 не расшифровывались никак. Видимо, во время создания табличек понятие «лампа» не располагало к многообразию. Немного подумав, Вероника соорудила главную лампу из большой пиалы, налив в нее масло, которое мать использовала в лампадке под иконами, и смастерив нехитрый фитиль. В других случаях девушка решила обойтись заурядными свечками. С предварительными приготовлениями было закончено под утро. Вероника немного поколебалась, борясь с неимоверным искушением лечь спать, но пересилила себя и отправилась в ванну. Резкий контрастный душ быстро растворил усталость, смыв ее в жадную сливную воронку. Девушка тщательно, до красноты, растерлась полотенцем, отбросила его и, как была, нагая, вернулась в свою комнату, закрыла окно и долго, очень долго, не менее 10 минут, смотрела на собственноручно начертанный на полу квадрат. Врата Нанна, таинственная дверь на ту сторону, пока еще не более чем граффити, изродовавшие линолеум. «Лучше повтори последовательность заговора». Последний укол стима Вероника сделала вечером, и голос в голове становился все тише и тише. «Я прекрасно помню все, что должна сделать». «Тогда чего ты ждешь?» Голос не был нетерпелив, не подгонял, не настаивал. Он просто спрашивал. Последние слова едва угадывались. Действие стима заканчивалось, но девушка не чувствовала необходимости в новой дозе. Не потому, что экономила. Благодаря украденным у родителей деньгам, ей удалось купить прямо-таки огромное количество наркотика. 4 дозы у негров с улицы Покрышкина и еще 4 ампулы ей продал Вагиз. Просто она знала, что именно сейчас дополнительная подпитка ей не нужна. Просто знала. Как знала вчера, что должна обязательно купить побольше стима. Вероника облизнула от чего-то пересохшие губы и громко, неестественно громко произнесла: «Волей твоей, великий господин, я открою врата Нана!» Ничего не произошло. Земля не разверзлась под ней, не грянул гром и не сверкнула молния. Не повалил противный пахнущий серый дым и не зацокали копыта слуг ада. Большая комната типовой московской квартиры, освещенная яркими лучами утреннего солнца, оставалась тихой и безмятежной. Но девушка почувствовала, что где-то в глубине ее души возникло легкое, едва уловимое напряжение. Шевельнулось что-то темное, чужое, но в то же время томительно знакомое. А еще холодный ветерок коснулся ее голых ног. Но мало ли сквозняков в квартире, где по случаю лета открыты почти все окна. «Прими мой заговор как почитание ненависти твоей и силы!» Вероника зажгла круглую лампу. Несколько секунд смотрела на разгорающийся язычок пламени, а затем, следуя инструкции, прошептала над ним заклятие бога огня. Услышав его, пламя вспыхнуло сильнее. Не до потолка, разумеется, но теперь фитиль не теплился, а горел ярким ровным огнем. И совершенно не чадил. Девушка поставила лампу в центр врат на одну из бронзовых табличек и по очереди зажгла от нее 4 свечи. Эти лампы сторожевых башен Вероника поставила на соответствующие печати, не забыв принести каждой из них соответствующую молитву и положить рядом свою бронзовую табличку. Теперь в комнате горели 5 маленьких огоньков, и все было готово к следующему действию, но оставался один тонкий момент. В инструкциях упоминалось, что масло центральной лампы необходимо смешать с золотым корнем, но при этом совсем не упоминалось, что это такое. Благовоние, специальное масло. Вероника покачала головой. «Ладно, попробуем так, а если не получится, тогда придется поискать подробности в каких-нибудь книгах». Белой пшеничной мукой девушка начертила вокруг врат сравнительно правильную окружность, затем повязала на голову венец Ану и встала лицом к северной сторожевой башне. «Я справлюсь!» Взгляд Вероники упал на заготовленную на всякий случай ампулу Стима. Стекляшка лежала на столе, но девушка все еще не нуждалась в наркотике. «Не время!» Она прикрыла глаза и, начав не спеша двигаться по часовой стрелке вокруг врат, стала читать выученное наизусть заклинание. «Дух луны, помни! Нанна, отец звездных богов, помни! Во имя договора, подписанного меж тобой и родом человечьим, я взываю к тебе!» 7 положенных кругов Вероника прошла за 7 положенных минут. Холодный ветерок, когда-то едва скользнувший по ногам, превратился в ледяной вихрь, непрерывно циркулирующий по комнате. Вероника знала, что его злое дыхание окутывает мебель налетом инея. Не видела. Ее глаза по-прежнему были закрыты. Девушка именно знала, что все, находящееся в радиусе 3 метра вокруг врат, густо покрыто синими ледяными кристалликами. Она чувствовала, как холод пожирает ее ноги, медленно подбираясь к сердцу. Но Вероника знала, что так и должно быть. «Даритель золотого жезла, внимли мне и помни!» Но что-то оставалось незавершенным. Не мелочь, вроде отсутствия крови жертвенных хищников или несоблюдения поста. Что-то очень важное, ключевое. Но что? Девушке оставалось произнести всего лишь несколько предложений, самых главных, заключительных. И она не могла позволить себе ошибиться. Вероника, продолжая бубнить зазубренное заклинание, лихорадочно перебрала последовательность открытия врат. Что сделано не так? Заклятие бога огня произнесено, печати сторожевых башен соблюдены, и молитвы скрепили их с вратами, таблички размещены в положенных местах, венец Ану изготовлен и вознесен, открывающий жрец принес клятву нижайшей покорности великому господину, и в знак договора поставил подпись «А за кто-то на своей голове». Что не так? Последние фразы заклинания «Открытие врат Нанна» необходимо было произносить на азаме, но, перейдя на этот язык, Вероника даже не запнулась и продолжила размышлять. Остается одно — золотой корень. Да что же это такое? Бесценные секунды утекали с поспешностью вокзального воришки. девушка отчетливо поняла, что еще несколько мгновений, и все ее труды пойдут прахом. Еще несколько мгновений, за которые она обязана найти ответ. Золотой корень, золотой... Догадка пришла неожиданно и сразу. Мозг, подстегиваемый отчаянным желанием Вероники во что бы то ни стало свершить открытие врат, с предельной ясностью изложил незатейливую цепочку. Стим, золотые глаза, новые возможности, странное умение читать и думать на древнем языке. Золотой корень. Стим и есть золотой корень. Оставалось всего несколько слов заклинания. Вероника схватила лежащую на столе ампулу и судорожно раздавила ее над круглой лампой в центре врат. Прозрачный стим, на удивление, охотно смешался с маслом. «Магабадхия нанаканпа, машрита нанна зиаканпа, ямак, ямгамак, я загастенакия, аштакарелёш». «Сейчас!» Но ничего не происходило. Совсем ничего. Даже ледяной вихрь, привольно гулявший по комнате, исчез, оставив после себя лишь иней да мелкий озноб, трясущий саму Веронику. Огоньки ламп как-то съежились, потускнели, а черный рисунок врат на линолеуме казался дурацкой шуткой. «Я опоздала?» Из глаз, стоящей посреди комнаты обнаженной, трясущейся от холода девушки, потекли слезы. «Нет, этого не может быть!» Черные знаки начали стремительно белеть. Сначала Вероника решила, что они исчезают, но тут же поняла, что они просто покрываются изморозью, кристалликами голубоватого льда. Ледяной вихрь не исчез, он просто просочился внутрь очерченного мукой круга и теперь резвился во вратах. «Неужели?» В масляной лампе с тихим шипением забурлил стим. Огонь неожиданно покинул фитиль, и теперь горело все, что было в пиале. Горело хорошо, ровным пронзительно-синим пламенем, поднимающимся почти до колен Вероники. «Аштакарелёш!» провозгласила приободрившаяся девушка и заняла место жреца. Пламя покинуло пиалу и синим облаком поднялось к потолку. Вероника почувствовала идущие от него морозные волны и едва не вскрикнула от радости. «Все идет как надо!» «Нанруабат, нанклонкашир!» Девушка ощущала, что холод, подаренный ей дыханием ледяного вихря, вот-вот подберется к сердцу, но она не собиралась прерывать открытие врат из-за такой мелочи. Пламя под потолком превратилось в золотистое облачко. «Нандурмукердар, азактотх колен!» Облако превратилось в дождь, и в этот момент... Когда его золотые капли упали на пол, побелевший рисунок врат Нана заполыхал синим пламенем. «Получилось! Наши миры соединились договором своего рода, ключом Нанна, подписью великого господина. Я приказываю вратам распахнуться!» Пламя, пляшущее на символах врат, взметнулось до потолка. Бронзовые таблички запылали золотом. Свечи сторожевых башен распустились синими цветами и сомкнули круг, образовав огненную изгородь по линии, начертанной белой мукой. И пронзительный холод гиперборейского пожара сковал открывающего жреца. Ледяные стрелы вонзились в сердце Вероники. Синее пламя охватило покрытую инеем девушку. И маленькие кристаллики стали не таять и впитываться. Нет. Они стали вгрызаться в тело острыми краями, продавливая себе дорогу внутрь, разрывая ткани, смешиваясь с кровью. Морозный костер Азактотта пожрал мозг Вероники. Все, что было важным — воспоминания, мечты, Лешенька — все провалилось в безразличную бездну, наполненную синим огнем. Девушка громко закричала и упала навзничь, прижимая тонкие руки к пылающей холодом голове. И только одна мысль пронзила ледяной кошмар. «Я просыпаюсь?»